Глава 18. Как разговаривать с детьми о различиях и неравенстве? Тоже очень неоднозначная глава. Уверена, что многие родители будут удивлены самой постановкой вопроса, почему вообще нужно разговаривать об этом с детьми. Ведь на сегодняшний день все хорошо, особого неравенства не наблюдается, лично не сталкиваемся. В конце концов, мы же не в Америке, где негров когда-то за людей не считали. Понятно, что детям нужны некоторые сведения на эту тему, но мы-то тут при чем? Зачем разговаривать? Безусловно, российские реалии отличаются от реалий других стран. Некоторые проблемы, связанные с неравенством, выглядят у нас иначе. И все же разговаривать с детьми о несправедливости и неравенстве имеет смысл по трем основным причинам. Исследования показывают, что почти каждый человек живет в каком-то смысле в мыльном пузыре, как бы изолированном от 99% остальных людей. Что это значит? Мы живем 5, 10, 15, 20, 50 лет. И постепенно в нашем окружении остаются либо те, кто на нас похож, либо те, кто нам интересен. А всех остальных мы со временем перестаем подпускать к себе близко. Мы видим их и признаем их существование, но не понимаем их проблем и не очень хотим вникать. Это нормально. Человечество слишком большое, чтобы один человек мог его охватить. Так что лучше тратить время только на значимых и близких людей со схожими ценностями. Но наши дети будут жить в другом времени. И велик шанс, что когда-нибудь они выпадут из нашего пузыря. Куда они выпадут, неизвестно. Мы не можем их на 100% подстраховать. Зато в наших силах сделать так, чтобы у них к этому моменту были хотя бы базовые знания об устройстве мира. В том числе обо всех многочисленных неравных группах, которые существуют в нем уже сейчас. Есть виды социального неравенства, с которыми сталкиваются не все. Тот самый пример про Америку и расовые конфликты. А есть те, с которыми почти наверняка встретится каждый человек в той или иной форме, независимо от пола, возраста и национальности. И вы с ними тоже наверняка уже встречались. Самый простой пример – неравенство по признаку материального благополучия. То есть, проще говоря, разделение на бедных и богатых. У этого разделения довольно много последствий, которые я даже не буду тут перечислять. Вы их знаете лучше меня, к какой бы группе ни относились. Есть и другие примеры. Разделение на умных и не очень умных. Разделение на красивых и менее красивых. На здоровых и не очень здоровых. Поэтому важно, чтобы дети понимали, мир — не райские кущи, где текут молочные реки с кисельными берегами, а по радужным лужайкам скачут единороги и пони. Мир, к сожалению, жестче. И желательно, чтобы дети узнали об этом от нас, потому что только мы способны дать им это знание заботливо и мягко, а не обухом по голове. Определенные группы людей рискуют столкнуться с несправедливостью, травлей и унижениями сильнее, чем стандартное большинство. Если вы с детьми принадлежите к этим группам, обязательно нужно будет проговорить тему различий и неравенства, причем достаточно рано. Это важно для того, чтобы уменьшить у ребенка вероятность психологической травмы, если все-таки он с чем-то таким встретится. А также для того, чтобы дать ему понять, у некоторых людей может быть не все гладко с отношением к другим. Основные группы риска таковы: женский пол, девочки, девушки, женщины, национальные меньшинства. Например, в России это все национальности, кроме русских. Нездоровые люди, инвалиды и все остальные, страдающие от хронических заболеваний, носители генетических синдромов и прочего. ЛГБТ, гомосексуальные люди, трансгендерные люди и прочие. Неевропейский тип внешности, азиатский, восточный, смуглая кожа и прочее. Религиозная принадлежность, особенно мусульмане. Возраст. Почти все возрастные группы, кроме зрелого трудоспособного возраста. Вес и форма тела. Люди с лишним весом, люди с нетипичной для человека их пола фигурой и так далее. Есть еще более мелкие группы риска, в том числе временные, в которых человек не пребывает всю жизнь, но легко может туда попасть. Например, молодые мамы. Этих групп очень много, нет нужды перечислять их все. Вы легко найдете эту информацию сами. Достаточно того, что у вашего ребенка не так уж мало шансов оказаться в какой-то группе в течение жизни, либо стать партнером человека из какой-либо группы. Хорошо бы иметь максимум информации на такой случай, правда? Когда говорить? Эксперты и психологи всего мира подтверждают. Ребенок способен чувствовать несправедливость уже в возрасте 2 лет. А отличать, например, людей разной расы может даже младенец. К 5-6 годам некоторые дети уже крепко усваивают предрассудки тех, кто о них заботится. Конечно, трудно рассказывать о чем-то сложном дошкольнику, но можно использовать простые примеры из жизни. Маше дали яблоко, а Лейсан нет. Это несправедливо. Миша и Джон очень разные. У Миши темные волосы, а у Джона светлые. Чтобы укрепить идею. Потом на этой базе получится объяснить и другие штуки. Не волнуйтесь, вы не заложите таким образом основу для расизма и для того, чтобы ваш ребенок кого-то потом дискриминировал. Вы только лишь назовете то, что уже и так происходит. Дети в любом случае будут замечать различия. И в ваших силах лишь сделать эту тему допустимой и легальной, чтобы вовремя отлавливать странные стереотипы и нежелательные выводы. Или чтобы защитить от дискриминации своего ребенка. Некоторые приемы для начала разговора. Малыши. В СССР во многих детских книжках и на плакатах была такая замечательная картинка. Девочки и мальчики, одетые в национальные костюмы, держатся за руки. Можно начать с нее или с любой книжки или мультфильма, где рассказывается о существовании людей разных культур. Например, серия «Гора самоцветов». Можно зайти и с другой стороны. Герои многих детских сказок, мультфильмов и книг очень непохожие на людей существа. Чем они отличаются от нас? Также можно показывать на людей другой расы или культуры в путешествиях. Обращать внимание ребенка на людей с яркими внешними отличиями, в том числе с инвалидностью. Цель. Чтобы ваш ребенок не воспринимал различия между людьми как нечто экзотическое или страшное. Чтобы он привык к тому, что мы разные, и это нормальная часть жизни. Обращайте внимание ребенка и на эпизоды, где кому-то чего-то не досталось, хотя он все делал правильно. Будьте готовы к странным вопросам, вызванным любопытством к различиям и их причинам. Это нормальная часть развития, даже если пока вопросы звучат не очень аккуратно. Например, «Мама, смотри, узкоглазый дядя», «Толстая тетя», «Ребенок с черной кожей», «Женщина без руки» и так далее. Постарайтесь отвечать на них так, чтобы не выставить различие чем-то плохим. Хороший прием – ответы типа «Вижу, вот какие мы разные, да?» Или «О, какой он красивый, интересный». Дошкольники. Примерно в 3-4 года дети начинают использовать отличия как основу для принятия решений, с кем играть, с кем не играть, кому идти, кому нет, кто нравится, кто нет. Иногда это происходит потому, что у них уже есть какие-то стереотипы и мнения, подхваченные от взрослых. Кстати, не обязательно лично от вас. Бабушка или няня могут что-то сказать при ребенке, а он запомнит. Иногда это происходит из-за того, что детям в целом свойственно бессознательно тянуться к тем, кто на них похож. Больше им доверять и испытывать большую симпатию. И, конечно же, первым делом они будут использовать что-то очень простое, чтобы отделить наших от не наших. Также в этом возрасте дети могут говорить другим детям довольно обидные вещи, основанные на внешности или других различиях. И важно вовремя замечать это и не оставлять просто так, поясняя, что именно, на ваш взгляд, не совсем верно понято ребенком и не должно быть повторено. В этом возрасте можно более активно обращать внимание детей на то, что отличает вас лично, самих детей и вашу семью от других людей. И добавлять, что эти отличия не могут быть поводом для того, чтобы кто-то вас обижал. Младшие школьники. Дети этого возраста получают гораздо больше информации от внешнего мира. Школа, телевизор, фильмы, обрывки разговоров про то, у кого есть власть или нет власти, кто лучше, хуже, кто чего заслуживает и не заслуживает, кто более ценен и менее ценен. Это именно то время, когда нужно учить их относиться ко всему критически. Проще всего делать это через уточняющие вопросы к их заявлениям, вроде таких. «Эльза красивая? А почему она считается красивой?» «Интересно, почему женщины-воины в видеоиграх все время так одеты?» «Ты сказал, что? А почему так?» В это время уже можно прямо сказать, что к людям разного пола, разного цвета кожи, разной религии, разного веса и вида в мире относятся по-разному. Часть этих людей сталкивается с несправедливостью в свой адрес. Вы можете привести примеры. Много лет назад марафон могли бегать только мужчины, и первую женщину-спортсменку, которая захотела его пробежать, чуть не вытолкали с дорожки. Раньше было рабство, то есть одни люди владели другими людьми и могли ими распоряжаться как вещами. Поскольку рабами были в основном люди с темной кожей, в некоторых странах к ним до сих пор относятся плохо, потому что некоторые люди с белой кожей привыкли, что они лучше всех темных людей. Несколько терактов было совершено арабами-мусульманами. Из-за этого сейчас многие считают мусульман плохими, оскорбляют их и обижают. Многие люди считают, что если у человека много жира на теле, то он плохо работает, плохо учится и вообще плохой. Хотя легче приводить примеры из прошлого, все же стоит объяснить, что сейчас тоже происходит много несправедливого. Спросите, приходилось ли детям самим сталкиваться с несправедливостью, когда с ними или с их друзьями обходились нечестно и обижали их, основываясь на какой-нибудь характеристике вроде внешнего вида, национальности или пола. Подростки. С подростками уже можно начинать довольно сложные дискуссии, включающие понятия дискриминация и права человека. Общая цель разговоров в этом возрасте – научить подростков видеть за каждым ярлыком живых людей и не торопиться обобщать любую группу как врагов или тупых и ленивых, или жадных, или истеричных и тому подобное, а использовать свой мозг для вынесения собственного суждения. Старайтесь привязать разговоры к контексту, к тому, что происходит вокруг подростков. Например, почти наверняка у каждого из них найдутся друг или подруга в чем-то не похожие на других. Старайтесь отвечать на их вопросы, а не просто читать им нудные лекции о том, что нельзя бить женщин, надо уважать людей другой расы и так далее. Проверяйте информацию, которую они получают от друзей и из интернета. Вовсе не вся она будет правдивой и правильно понятой детьми. К тому же они легко могут по незнанию попасть на какой-нибудь сайт, где принято высказывать очень много ненависти к определенным группам людей, и либо расстроиться, либо бездумно присоединяться к ним. Обязательно упомяните, что слухи, злые шутки и обобщения про разные группы людей – это база, которая сама по себе ничем не опасна, но на которые могут когда-нибудь начаться ссоры, вплоть до серьезных конфликтов с драками и войнами. Так уже бывало в истории. Здесь тоже можно приводить примеры. Что говорим? Наш мир не очень-то честен и справедлив. И это ужасно грустно, потому что справедливость — то, в чем мы сильно нуждаемся и ждем этого от мира, от людей и от общества. Но пока что все сложно. Есть бедные и богатые, есть здоровые и не очень, есть люди с разной внешностью, и мир не относится ко всем одинаково. Так что, когда с кем-то обходится несправедливо из-за того, что он просто такой, какой есть, нормально на это злиться и обижаться. Справедливость не означает, что все должны быть одинаковыми. Мы все разные, девочки и мальчики, белые и смуглые, круглые и длинные. И это прекрасно, поскольку делает мир разнообразным, нескучным, полным разных удивительных вещей и людей. Справедливость не означает, что мы все должны стать одинаковыми или что всего у всех должно быть поровну. Она означает, что если кто-то отличается от других, он не должен иметь больше проблем, чем другие, только из-за своей непохожести и невозможности угнаться за всеми. Иметь проблемы можно из-за своих плохих поступков, но не из-за различий, которые невозможно убрать. Все сталкиваются с несправедливостью, хотя лично нам может казаться, что наша ситуация гораздо обиднее, чем у других. Это нормально, мы все думаем в первую очередь о себе. Но и другие люди тоже страдают от несправедливости и неравенства. Мы не одни, и нас многие могут понять. В этом наше сходство, благодаря общему опыту неравенства, мы можем понимать других людей и верить им, даже если мы совсем не похожи на них, а они на нас. Нужно стараться по возможности не увеличивать количество плохого в мире, не участвовать в травле непохожего на остальных ребенка, не рассказывать злые шутки про женщин, негров и евреев, не говорить, что люди какой-то расы или национальности некрасивы, не смеяться над больными и инвалидами, в том числе над теми, кто плохо соображает или странно себя ведет из-за болезни. Не злиться на геев, лесбиянок и трансгендерных людей. Не считать всех, кто верит в Бога, злыми или глупыми. Никого не бить, за исключением самозащиты. Если много людей будут стараться соблюдать эти правила как можно чаще, мир станет более добрым местом. Некоторые виды несправедливости можно использовать для того, чтобы развиваться. Это помогает не чувствовать себя такими уж бессильными и обиженными, даже если конкретно сейчас ничего нельзя исправить. Например, многие дети из бедных семей, у которых было очень мало игрушек, выросли и получили образование, смогли найти хорошую работу и обеспечить игрушками не только своих детей, но и детей других людей. Многие дети, которых травили и обижали в школе, выросли и стали помогать другим справиться с психологическими проблемами. Многие девочки, столкнувшиеся с несправедливостью, выросли и стали бороться за права других женщин. Это не значит, что несправедливость сама по себе хороша, но иногда мы можем использовать свои негативные чувства, чтобы сделать что-то и улучшить ситуацию как для себя, так и для других. В общем-то, так и появилось большинство улучшений в мире. Просто кому-то было сначала настолько плохо, что он решил не терпеть, а действовать. И все поменялось. Детские мифы о разных группах людей. Далее я привожу самые распространенные мифы и установки, связанные с несправедливостью и неравенством, которые вы можете услышать от детей и поправить их, объясняя правду. Девочки глупее мальчиков. Современные исследования доказали, что мозг у людей разного пола устроен одинаково, и средний уровень интеллекта мальчиков и девочек совпадает. Некоторые игрушки или цвета больше подходят для девочек, а некоторые — для мальчиков. Нет, эта индустрия игрушек и одежды навязывает нам такое разделение, чтобы стимулировать родителей больше покупать в ситуации, когда нет универсальных игрушек и универсальной одежды. На самом деле дети любого пола могут спокойно играть любыми игрушками и одеваться в любые цвета, если они не знают о разделении от других людей. Все полные люди ленивы и не любят двигаться. Нет, все люди разные, и среди полных людей ровно столько же ленивых, сколько среди худых. Есть мужская и женская работа. Нет, вид работы никак не связан с полом, хотя в некоторых обществах определенные виды работ часто выполняли женщины, в частности из-за того, что им можно было меньше платить. Все спортсмены глупые. Нет, среди них такое же количество умных, как и среди далеких от спорта людей. Девочки больше тяготеют к домашнему хозяйству и куклам, а мальчики — к программированию и машинам. Нет, это общество думает о них так. Поэтому они с самого детства невольно начинают прислушиваться. В обществах, где такого общественного стереотипа нет, женщины так же хорошо водят машины и программируют, как мужчины готовят и нянчат детей. Например, в Израиле женщины тоже служат в армии, и никто не говорит, что им нужно заниматься домом и детьми. Все арабы и мусульмане – террористы. Нет, террористов из них меньше 1%. Худые люди красивые, а полные – нет. Нет, красота не зависит от веса, а зависит только от индивидуального восприятия и от того, что каждый конкретный человек считает красивым. Определенное давление на полных людей со стороны общества и СМИ есть, но так было не всегда. Все блондинки глупые. Нет, интеллект не связан с цветом волос и с полом. Курящие женщины — это плохо, женщина не должна курить. Нет, курение никого не делает хуже или лучше с точки зрения характера. А женщины ничего такого никому не должны и могут сами выбирать, что им делать. Все евреи жадные. Нет, все евреи разные, а качество характера не связано с национальностью. Люди с психическими болезнями опасны. Нет, большинство из них вообще никак нельзя отличить от психически здоровых людей, потому что они ведут себя обычно. Думаю, для этой темы хватит. Конечно, все разговоры о неравенстве, несправедливости и различиях не уместишь в одну главу, но этого минимума уже будет достаточно, чтобы ваши дети намного лучше адаптировались в нашем постоянно меняющемся мире. И если вы, родители, приложили к этому немного сил, вы молодцы.